228. Гуру. Есть будущее земное, но и есть будущее в мире надземном. Если оно не удалось на земле, то в мире высшем, где безраздельно царствует мысль, будущее может быть ярким и плодоносным, и осуществляющим самое дерзновенное устремление духа. Потому перенесение сознания в будущее является верным решением жизни. Потому учение устремляет человека в будущее, утверждая, что в будущем все достижимо.